Глава 25. Лиза. Тишина. Как же она иногда давит на виски. Я бросила сумочку на пол, стянула сапоги, следом полетела шуба, включила торшер у дивана и подошла к окну. Ночной город как на ладони. Красиво. Взглянула на время в телефоне. Почти 10 вечера. А на душе так погано, что хочется выть. Больше всего я ненавидела свою сестру. Воровского нет, не ненавидела. При мыслях о нем становилось горько. В него я влюбилась по-настоящему. У него своя боль, у меня своя. И вместе мы будто ужили на эти несколько праздничных дней. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. По спине волной пробежался липкий страх. Олег так разукрасил Лалю всего пару часов назад, что бравада и желание приобрести пистолет мигом растворились в полумраке. Неслышно проскользнув к двери, я отодвинула глазок. Сердце болезненно сжалось, и на миг я перестала дышать. Там был не Олег. За дверью стоял Воровский. «Лиза», — стукнул еще раз по двери он, — «я же знаю, что ты там». Я прижалась спиной к стене и зажмурилась. «Ну почему с ним так сложно? Вот зачем он приехал? Неужели нельзя просто выполнить просьбу и прекратить меня искать?» «Открой, Лиза. Я знаю, что ты стоишь с другой стороны». Глаза обожгли слезы. «И что, в новом доме такая дикая слышимость? Сейчас все соседи высунутся из своих коморок». Втянув груди воздух, я щелкнула замком. Воровский толкнул дверь вперед в тот же миг, чтобы не дать мне шанса передумать. «Лиза, ну что на тебя нашло?» Хватая меня за плечи и заглядывая в мои глаза, хрипло выдохнул он. «Вот что, скажи? И как ты оказалась у сестры?» Я вдруг почувствовала себя дико уставшей. Аля написала мне сообщение. Сказала, что к ней приходил Олег. Она наговорила ему гадостей, а он за это ее избил. «Твой бывший муж избил твою сестру?» «Да». «Я не знаю, зачем туда поехала. Может, потому что знала, каково это, когда тебя ударит мужчина». Воровский отпустил мои руки и захлопнул входную дверь. «Что было дальше?» «Надеюсь, мужа ты не встретила?» «Нет, не встретила». Аля напилась, как всегда. «Выглядит она жутко, танцевать в клубе теперь не сможет». «Она не танцует, Лиза», — покачал головой Воровский. «Твоя сестра никогда не танцевала в клубах». «Как не танцевала?» Чуя подвох, занервничала я. «Не может быть, она мне сама рассказывала про долг в 2 миллиона и про больную ногу, которая не дает ей танцевать». «И давно она тебе такую лапшу заливала?» «Когда упрашивала пойти к тебе на собеседование, она тебя обманывала». «Нет». Я с отчаянием замотала головой. «Аля обманывала? Не может быть. Но отношение Воровского в первый день нашего знакомства, поведение Азуле в Москве, все кричало о том, что меня приняли за...» «Она работает девочкой по вызову, Лиза», озвучил мою догадку Воровский. «Причём не самой элитной. То, что ты хочешь выкупить ее долг, очень благородно с твоей стороны. Только вот вытащить сестру из грязи это не поможет. Она снова займет у кого-нибудь деньги». Я обессиленно опустилась на тумбу для обуви. «Девочкой по вызову. Моя сестра проститутка. Господи, какая же я глупая». Воровский, скрестив руки на груди, прислонился к стене и рассматривал свои кожаные ботинки. «Ты уверена, что она не врет тебе про бывшего мужа? Ее мог избить кто угодно». Ощущая себя совершенно беспомощной, я подняла на него глаза. «Она попросила денег на оплату долга». «Сколько?» «25 тысяч». «Ты ей дала?» «Да, я все еще таскаю за собой эти дурацкие 2 миллиона». «Сколько ты ей дала?» «Запечатанную пачку, не знаю, сколько там, я не смотрела». Воровский вздохнул. «Возможно, она тебя обманула». «Теперь уже все равно». «Мне не все равно». «Ты предложила ей вызвать полицию, написать заявление о нападении, пройти медицинское освидетельствование?» «Нет, мне даже в голову не пришло ее об этом просить». «Зря, Лиза. Освидетельствование, в случае, если Аля тебя не обманула, было бы хорошим доказательством того, что твой бывший муж невменяем». «Я снова сглупила, да?» Боровский покачал головой. «Скорее, ты просто растерялась. Иди ко мне». Он протянул руки, и я сдалась. Всхлипнув, подалась ему навстречу, а потом, повиснув у него на шее, горько плакала. Воровский гладил меня по волосам, по спине и молчал. «Лиза, послушай меня», — наконец подал он голос. «Пока всю эту кутюрьму не разгребём с твоей сестрой и мужем, переезжай ко мне. Одной опасно, понимаешь? И с работы не уходи пока, повремени». «Что? Я не вернусь к Азуле», — отпрянула от него я. «Ни о каком Азуле речи не идёт. Продолжишь стажировку у Ани. Пойми, так ты будешь на виду. В офис со мной, обратно домой тоже». Прислонившись к стене, я растерянно взирала на него. В голове всё смешалось в сплошную серую кашу. Он диктует мне, как вести себя дальше, как знаком этот контроль. Но волновало меня другое. Моя сестра проститутка, а я даже не догадалась. «Миш, ты же не думаешь, что я такая же, как моя сестра?» «Не думаю». Он улыбнулся и медленно расстегнул пальто. «Нет, серьёзно. У меня-то и мужчина был всего один, мой муж». «Я знаю, Лиза. Просто если ты думаешь, что я могу вот так с каждым встречным, то...» «Чай сделаешь?» Это в горле пересохло что-то. «Чай?» Я растерянно взглянула на Воровского. «Да, чай. Сделай мне чай, Лиза». Сглотнула, спохватившись, пошла ставить чайник. Воровский уже деловито разместился на моём диване и щёлкал пультом в телевизоре. «У меня к чаю варенье есть, абрикосовое хочешь?» «Хочу». Я несу поднос с кружками, дымящимся заварным чайником и вазочкой, в которой красуется идеально сваренное варенье из крупных абрикосовых долек. «Чёрный чай с бергамотом, ничего?» Принявшись разливать чай в кружке, интересуюсь на всякий случай. «Ничего». «А варенье сама делала?» Зная ответ наперёд, лукаво приподнимает бровь. «Я?» «Нет, что ты. Мама у нас любит варенье делать. У них целый сад во дворе. Что только не растёт. Абрикосы, яблоки, груши. Моя мама тоже всегда на зиму варит. Уже несколько лет, как в Сочи переехала. Там и зимы-то нет. А она всё равно варит и варит. Раньше из яблок и абрикоса варила, а теперь из инжира». Я бросаю короткий взгляд в сторону Воровского. Широкие плечи обтянуты тёмно-серым джемпером, крепкая шея, поросшие щетиной скулы, красивый мужественный профиль. «Придётся тебя разочаровать. Я не варю варенье». «Как просто. 5 минут назад мы обсуждали жуткие темы, а теперь пьём чай и беседуем о варенье». «Ничего, отправим тебя к моей маме на практику», — ухмыляется Воровский. «Заодно и мяту научишься выращивать». «Эй!» Бросив в него уничтожающий взгляд, я беру в руки свою кружку с ароматным чаем. «Нет, ну, если ты умеешь готовить что-нибудь стоящее, с практикой можно будет повременить до августа». Он беззвучно смеётся и тоже утыкается в кружку с чаем. «Сейчас ударю тебя подушкой», — рычу я. «За что?» «За то, что ты слишком много о себе возомнил. Попробуй только». Его взгляд, горящий весельем, пьянящий, дерзкая улыбка. И, кажется, чай отставлен в сторону. Воровский резко притягивает меня к себе и накрывает мои губы поцелуем. По коже летят волшебные мурашки. Я обвиваю его шею руками, вдыхаю его запах, и всё остальное теряет значение. Желание вспыхивает яркой вспышкой внизу живота. И я уже плавлюсь в его объятиях. Воровский продолжает терзать мои губы властным поцелуем и опрокидывает меня на диван. Я запускаю пальцы в его волосы, короткие и густые, издаю тихий стон и подаюсь бёдрами ему навстречу. Его руки забираются под моё шерстяное платье и бесстыдно задирают подол. По-хозяйски стягивают с меня колготки и трусики, а следом в игру вступают губы. Они усыпают горячими поцелуями шею и нежно покусывают грудь, спрятанную в тонкую ажурную ткань бюстгальтера. Я обхватываю коленями мужские бёдра и тяну на себя. Срываю с Воровского шерстяной джемпер, с наслаждением оглаживаю обнажённый торс. В моих глазах горит желание. Я хочу его, безумно хочу. Он сжимает меня в крепких объятиях, с вожделением поглаживает внутреннюю сторону бедер и на ощупь щелкает пряжкой ремня на джинсах. Еще миг, и он вдавливает меня в диван всей тяжестью своего тела. Страсть горит внутри меня яркими всполохами. Я принимаю его в себя и растворяюсь в горячей сладости вторжения. С громкими стонами впиваюсь пальцами в плечи и ловлю ритм. Теперь мы двигаемся в унисон друг с другом, как будто танцуем красивый эротический танец, один на двоих. Воровский сдирает с меня лифчик, сжимает мою грудь, терзает губами шею, а потом отрывается и двигается внутри равномерными глубокими рывками. Стоны, всхлипы, наслаждение захватывает нас без остатка. Дыхание сбивается. Я сжимаю сбившееся со спинки дивана покрывало и полностью растворяюсь в нашей страсти. По телу прокатываются горячие волны, разрядка слишком близко. Воровский с хриплым стоном утыкается в мою шею и обрушивается на меня тяжестью своего тела. Мы взрываемся, одновременно, ярко, резко, и я обмикаю под ним, окончательно сбитая с толка. «Завтра утром собери вещи, Лиза», — сгребая меня в охапку, хрипло шепчет мне на ухо Воровский. «У меня дела в компании, а потом я заеду за тобой». «Миша, я не хочу уезжать. Мне нравится здесь», — пытаюсь брыкаться я. «Лиза, рассматривай это как приказ». Глаза обжигают слезы. «В личной жизни не может быть приказов». «В нормальной жизни, наверное, не может». Но твоя ситуация с бывшим мужем и сестрой не дает нам возможности жить нормально. Я не хочу переезжать к тебе. Мне хорошо, когда мы просто встречаемся. Переезд — это слишком серьезно, даже на время. Чего тебе не хватает? Он отстраняется. Его задевает мой отказ, я чувствую. Романтики. Так я куплю завтра цветы. Достанем свечи и устроим ужин на двоих. Усмехается и тянется за одеждой. Видишь? Отдергивая платье, морщусь я. «У тебя даже мысль о том, чтобы подарить мне цветы, вызывает усмешку». «Это не усмешка, это обида. Неужели не понимаешь? Я не каждой женщине предлагаю переехать». Я молчу. Напряжение повисает в воздухе, не давая нормально дышать. «Как объяснить, что мне дороже всего свобода? Что его приказы неуместны и вызывают только одно — стойкое желание остаться здесь?» Он обижен, это чувствуется по внезапной холодности. В общем, подумай до завтра. Я повторять предложение не буду. Если передумаешь, позвони мне. Подходит ко мне, едва ощутимо прикасается к моим губам и идет к выходу. Я слышу, как Воровский обувается, как надевает пальто, но не спешу бежать следом. Сижу на диване, нервно разглаживая свое смятое платье. Воровский не говорит мне «до свидания», просто громко хлопает дверью, давая понять, разговор окончен. Губы дрожат, я готова сорваться на всхлипы. Трясущимися руками убираю недопитый чай на поднос, сбрасываю чашки в мойку и закрываюсь в ванной комнате. Слезы катятся ручьем. Зачем Воровский все портит? Я не хочу под его постоянный контроль. Для меня нет ничего важнее моей свободы от мужчин. Неужели нельзя просто встречаться, заниматься любовью, ходить на свидания и оставаться самими собой? Он не знает, как мне страшно. Дико страшно снова оказаться в серьезных отношениях с мужчиной, который собирается контролировать мою жизнь.